«Зачем искажать значение моих слов?» — поморщился Киреев. «Я хочу сказать другое. Вы замечаете недовольство среди ваших рабочих и знаете, к чему оно приводит?» «Знаю, но пресекая то, к чему приводит недовольство, как вы изволили выразиться, это, повторяю, Павел Георгиевич, ваша забота. У вас есть для этого прекрасные средства». «Так вы что ж, так сказать, хотите мне противодействовать? И вместо искоренения назревающей смуты хотите ее усиливать, развивать?» — изумился Киреев. «Я удивлен без меры». «Что же вы тычете мне в нос недовольством рабочих?» — загорячился Мандер. «Как будто бы только у меня единственный очаг. Недовольство, возбуждение среди рабочих уже давным-давно отмечается повсюду, во всей империи. Вал, плеснувшийся в глубине моря, не мог не докатиться на берег». Манберг даже сам удивился красоте своей фразы. «Я бы вас не стал упрекать, Густав Евгеньевич, если бы вы свои интересы не ставили выше интересов империи. Дамбы надо делать, чтобы эти так называемые валы не катились на берег. Вы, как дворянин, приносили присягу на верность государю. Вы меня оскорбляете, Павел Георгиевич». «Это не оскорбление, Густав Евгеньевич. Подлинное значение заданного мной вопроса, я думаю, понятно. Вы давно хотите, чтобы я стал для вас чем-то вроде сыщика. Но поймите, пора так называемых рыцарских турниров прошла. Ныне бросают к ногам не перчатки, а бомбы. Стреляют из-за угла. Под землей печатают прокламации. Смута зарождается не на площадях, а в подпольях. Конспиративные собрания созываются не под звон вечевого колокола. Так называемый пролетариат — это вам не чернь 15 века. Это не только руки, это головы. А вы хотите их конспирации противопоставить спокойное поглядывание из окна, увлечение своими выгодами? Нет, Густав Евгеньевич, их конспирацию можно победить тоже только конспирацией. И если мы их не сломим сейчас, пока они, что называется, еще слабы, дальше будет труднее. Вам ли я буду объяснять это? Значит, я вместе с вами должен заниматься розыском подпольных революционеров? Да, так сказать, это ваш долг перед государем и отечеством. И, я думаю, не настолько неприятный долг, чтобы отказываться выполнить его. Может быть, вы считаете наоборот? Я, кажется, во всем оказываю вам помощь. Насколько позволяет совесть порядочного человека, дворянина, забормотал несколько смущенный Манберг. Так называемой совестью отговариваться неуместно, Густав Евгеньевич, сухо отрезал Киреев. Совесть нужна только при игре в преферанс. На вас я рассчитываю в большем. Точнее, помогите мне собрать сведения о некоторых ваших рабочих. Фу, черт, как жарко! Он шире распахнул мундир и, оттянув подтяжки, несколько раз щелкнул ими себя по груди. Хорошо, я подумаю над вашим предложением. После паузы сказал Манберг. Но все это мне чрезвычайно не нравится, даже оскорбляет, унижает меня. Я попробую найти какой-нибудь компромисс. И прекрасно. Меня это, так сказать, вполне устраивает. Я знаю ваше умение решать неприятные вопросы и находить удобные компромиссы. Он помолчал и, наклонившись к Манбергу, снова заговорил. Получил сообщение, что среди ваших рабочих, пока еще неизвестными мне лицами, тайно распространяется запрещенная литература. Здесь я останусь до вечера и сделаю обыск в палатках. Торопливость хороша только при ловле блох, пожал плечами Манберг. Я бы на вашем месте так спешить не стал. Вот черт, пить как хочется».